Радіодрама. При поддержке Института развития интернета. Аудиодрама представляет. Потомок. Шестая серия. С восточной стороны нету ничего, ваше благородие. О, яблонь чисто все. Плетень везде цел. Ищите как следует, господа. Как-то же этот бедолага оказался у нас в кустах жимолости. Свенельд Карлович, стал быть, опознаете покойного? Да. Это приглашенный мною геодезист. Я хотел сделать вам приятный сюрприз. Проверить, имеются ли у вас в имении залежи глины. Сюрприз, конечно, знатный. Он просто пропал. А мы с братом решили, что уехал. Митя, что ты здесь делаешь? Я сказал тебе быть в доме. Папа, нам надо бы поговорить срочно. Прошу извинить меня, господа. Продолжайте искать. Любая улика может вывести на преступника. Что ж, одно ясно. Лапы Данилевские тут ни при чем. Они, конечно, мертвыми душами воспользовались, но народ кто-то другой губит. Я знаю, кто губит. Я был у бабушки, и она открыла мне тайну нашего рода. Все дело в том, что моя кровь особенная. Отец, не смотрите на меня так, не верите мне, отправляйтесь в Петербург, бабушка все расскажет. Живые мертвецы и верно существуют. Кто-то поднял их, желая погрузить во мрак весь мир. Ай! Смотрю, хороший подзатыльник привел тебя в чувство. А, за что? Я же пытаюсь вам помочь. То, что ты сдержал слово, не дает тебе права пороть всякую чушь. Ступай в дом! Я наивно полагал, что мы наконец будем говорить на равных, но нет, отец все такой же упрямец. Хотя очевидно, геодезиста сгубили мертвяки. Ну, а может и впрямь дикие звери? Да как ты можешь так говорить? Ты же слышала все, что рассказала моя бабушка. Ой, ну уж больно необычно все это. Я бы тоже решил, что это странный сон, да кинжал в сапоге мешает. Я только не понимаю одного. Ну да, так-то все как божья роса, понятно. Да слушай. Если здесь бродит нежить, стало быть, кто-то ее поднял, верно? Ну, получается, что так. А кто? Тут есть другой потомок особой силы, как и я? Я бы почуяла, барин. Нету других. Откуда же тогда взялись мертвяки? И другой вопрос. Они сами по себе или же выполняют чью-то волю? Ой, я, барин, таких мудреных рассуждений не понимаю. Мне нужна Зинаида и ее рациональный ум. Так вон она! Со своим рациональным умом через поле чешет. Надо бы догнать. Скорее. Да подожди ты. Да вот нужна она вам. Знаете, что мне Адарка давеча сказала? Что Зинаида у немцев каждый день. Поговаривают, влюбилась в младшего. Поменьше болтай с Адаркой. Зинаида! Зинаида, постойте! Да куда же вы так спешите? Мне столько вам надо бы рассказать. Благодарствую. Мне Лидия уже все подробнейшим образом рассказала. Вы меня послушайте. Я знаю теперь главную тайну. Какую же? Что лучшее платье у мадам Арно? Вы же видели ту мертвячку в лесу? Своими глазами. Надо бы понять, стоит ли за этим злой умысел. Ну и как же вы это поймете? Ну как? Пообщаемся с теми, кто был на ярмарке. Не видал ли кто-то чего-то подозрительного? О, да. Ради этого стоило ездить в Петербург. Зинаида, я не понимаю, вы что, ревнуете? Я? Мне некогда. У меня есть куда более важные дела. Например, сейчас я иду к Ингвару. К Ингвару? Ну, поговаривают, вы ходите к нему каждый день. Митя, меньше слушайте, что там поговаривают. А с тем, чтобы опросить деревенских, вам и Даренко прекрасно поможет. Да постойте вы! Удачи! Ну так что, Егор? Эх, барин, ну что вы спрашиваете? Ярмарка как ярмарка. Ты подумай как следует. Может, что необычного видал? А то в другой раз поясницу лечить не стану. Что ж там необычного? Вот гуся не продал, это беда. А ярмарка, как ярмарка. Спасибо, уважаемый. Вот, барин интересуется, чего ты там подозрительного видала? Ежели дело скажешь, огород заговорит так, что по два раза на неделю плодоносить начнет. И там такие дела. Они думали, не заметит никто, а я заметила. А что заметили, сударыня? Так смотрите, какая история. Баранки в прошлом годе по копейке за рубль связку продавали, а в этом за три. А что подозрительного? Так те же баранки, барин. И продавала та же баба. А стоит в три дорого. Подозрительно же. Очень. Вы тут, а вы еще, барин? Что-то вспомнили? Да не, подумал, может, вы гуся возьмете. Хороший гусь-то. Видал, как лапа Данилевских заарестовывали. Так давно пора. Жулики знатные. Сударь, это мы все знаем. Что-то еще. Так чего же еще вам? Даринка, я все, что помню. Ой, идем, барин. Пустая затея. Барин, барин, стойте. Фух, хорошо застал. Уважаемый, вам же русским языком было сказано, нам не надо гуся. Да пес с ним, с гусем. Я вспомнил, что необычного было. Я, когда гуся не продал, пошел к лавке Штольца счастье попытать. А их там не оказалось. И это необычно? Так еще как. Свинельд Карлович пунктуальный жуть. И раньше с ярмарки уйти. Это ж выгоду свою потерять. А у Штольцев дела-то ни шатка, ни валка. Про то все знают. Во-во! Каждую копейку считают. А тут свернулись посреди торгового дня. Так мало того, барин. Я ж потом до них добрался, чтоб гуся, значит, продать. А у них в амбаре воет кто-то. Что значит воет? Ну так, протяжно. Аж до костей пробрало. Замогильно так. Кто выл-то? Так я оттуда не полез. Дёру дал. Так, в амбаре кто-то выл. А Штольцы что в этот момент делали? Младшего не видел. А старшой со своей секирой туда побежал. Ну а дальше не знаю, барин. Я сам сбег от греха подальше. Так спешил, аж на гуся потерял. Что ж, спасибо за рассказ. Это то, что нам надо. Погодите-ка. Так если вы гуся потеряли, как вы мне его продавать собирались? Ну так я ж его когда-нибудь поймаю. Шарман, просто шарман. Даринка, за мной. Итак, что мы имеем? Когда люди начали пропадать? Барин, ну что спрашиваешь? Сам же знаешь. Это метода, логическое рассуждение. Отвечай просто. Итак, когда? 3 года назад. А когда скончался первый супруг Анны Штольц, и она стала интересной вдовой? Вроде тогда же. После чего прижимистый и рачительный управляющий стал ее новым супругом. Наверняка с целью получить доступ к ее состоянию. Да какое ж там состояние? Покойный-то супруг в долгах был, как в шелках. А после свадьбы Штольц по всему имению глину искал. Да не нашел. Только последние средства потратил. Вот. Вот он, мотив. Думала золотиться, а вместо того оброс долгами. И чтобы выбраться из этой крайне неудобной ситуации, пошел на союз с темными силами. А как это ему помогло? Допустим, этого я еще не понял. Но ведь кто-то же выл у них в амбаре. И еще. Не найдя глины у себя, он положил глаз на пустующую усадьбу, которую государь даровал моему отцу. Поэтому наш приезд ему так помешал. Поэтому он тут же предложил взять на себя ремонт нашей усадьбы. И потому вызвал геодезиста, чтобы прознать, есть ли глина у нас. Так по что он тогда сгубил геодезиста? Потому что геодезист что-то нашел. Ну или не нашел. Даринка, не задавай пока таких вопросов. Пока что версия складная. Только Зинаиде ни слова. Ежели у него к Ингвару и вправду слабость, не хватало, чтобы она заранее его предупредила о наших подозрениях. Дмитрий, вот вы где, а я вас ищу. Лидия, день добрый. Он будет добрым, когда мы с вами продолжим наше занятие музыкой. Я жду. Ну иди, барин, разбирайся. Оттого-то на юной груди на ланитах так утро горит. Не будешь ты ее, не буди. На заре она сладко так спит. Лидия, складно же вы поете. И день такой чудесный. А может, айда прогуляемся? Петр, ну вот что вы за человек такой? Я вас как зрителя позвала. Вам что, не нравится? И так, понятное дело, нравится. Только он, музыкант ваш, уже утомился. Смотрит в одну точку. Вы просто не видели Дмитрия в Петербурге на балу. Он неутомим. Да, Митя? Митя? Митя? Простите, что? Я немного увлекся. Что? Мыслями в Питере застряли? Лидия, а давайте я вас за пение такое на лодочке прокачу. Да-да, Лидия, отличная идея. Вы прогуляетесь. А вы? Вы непременно должны пойти с нами. Вы же сами говорили, что участвовали в состязаниях яхт-клуба. Заодно показали бы нам свое умение. Я не смею навязывать вам свое общество. Лидия, ну что вы Дмитрия не волите? Человек не практиковался давно. Это ж чай заниматься надобно, чтоб не ударить в грязь лицом. Полагаете, я растерял свое умение? А что, нет? Ваша правда. Я не практиковался давно. А вы, полагаю, и вовсе не пробовали. Так что шансы у нас равны. Что? Пара лодок найдется? Найдется, найдется. Боже мой, как волнительно. Настоящие гонки. А не перевернемся, барин? Я-то плавать умею, а ты? Лидия настояла, что поплывет с Петром. Стало быть, ты со мной. И не бойся, тебе ничего не грозит. Смотрите внимательно, Петр. Задача в целом не хитрая. Плывем с нашими спутницами от этого до того берега. Я уже понял. Ах, как же это волнующе. Смотрите, из лодки не упадите, барышня. И не забывайте, Петр, с нами дамы. И мы за них отвечаем. Знаю. Тогда последнее. Открою секрет. Главное в гребле не сила, а чувство ритма. Как у вас с ним? Да отлично, у меня все. Хватит уже болтать. Берите весла в руки. Лидия, командуйте. Приготовились и... начали! И как помчали! Петр, ну что же вы гребите? Посмотрите, как они управляются. Да я гребу. Одновременно же, двумя веслами надо, а не одним другим. Мы крутимся на одном месте. Зачем я только согласилась плыть с вами? Ну, сейчас, ну, сейчас я разберусь. Зачем вы лодку раскачиваете? Она сама качает, минутку, я приноровлюсь. Весло! Сейчас поймаю. Ой, сидите, я сама. Лидия, куда вы? Я же не умею плавать. Держитесь, я сейчас. Дмитрий, вы так красиво прыгнули за мной. А как быстро, я даже испугаться не успела. Мой долг помочь даме. А как удобно у вас на руках. Не сомневаюсь. Мне, между прочим, крайне неловко. Но это по вашей милости, Петя. У меня теперь невыносимо ноет нога. Умельцы вы, барышня, ножку об воду зашибить. Да, и прибольно. Вы так бережно меня несете, Дмитрий. Я всегда к вашим услугам. Если хотите, я могу понести. А вы? Какого черта вы прыгнули в воду, если плавать не умеете? Еще и за вами пришлось нырять. Петр, и не могли бы вы идти немножечко в сторонке? А то ботинками хлюпаете и водорослями благоухаете, как заправский водяной. Посидите в этом кресле, Лидия, и я позову Адарку. Митя, а вам идиот с Лидией на руках. Я просто помог вашей сестре добраться до дома. От самого пруда ее тащит. Из которого героически меня спас, а до этого так великолепно греб. Весьма за вас рада. Желаю приятного вечера. А вы куда? К Ингвару. Ему снова нужна моя помощь. Опять? Медом вам там намазано, что ли? А что, неужели ревнуете? Я, Зинаида, устал. И я иду спать. Только не перепутайте. Дорога к вашей усадьбе направо, а я налево. Спокойной ночи, Дмитрий. Я постараюсь присниться вам, чтобы еще раз сказать, как я благодарна вам за спасение. Я тоже прыгнул вас спасать. Петя. Митя, ты почему в таком виде? Познавал прелести деревенской жизни. Упал в пруд. Благодарю за заботу, папа. Ужинать я не собираюсь. Ну, как знаешь. Спокойной ночи. Ага, как же. Спокойный. В Петербурге и то таких интриг не было. Мне делом надо заниматься, а не разбираться с барышнями. Да торчите вы сколько угодно у своего Ингвара. Мне-то что? Аркадий Валерьянович, беда. Собирайтесь скорее. Зиновий, вы отдышитесь и спокойно рассказывайте. Да некогда рассказывать. Штольцев вот-вот порешат. То ли про геодезиста убитого прознали, то ли что. В общем, кольями вооружились, вилами и к усадьбе прут. Скорее идемте, а то чую кровопролитие устроят. Открывайте, черти окаянные! Довольно! Из нашего брата кровушки попили! Пришла пора своей ответить! Вон, идет! Факел мелькает! И секиру свою гад тащит! Открывай! Что вам надо в такое время? Вы пугаете мою супругу! А ты, баба, это не прикрывайся! Открывай! Проверим, что ты прячешь! И с какой стати я должен вам позволить это делать? С такой, что народ пропадает! Третий год подряд! Во-во! У тебя там чертовщина творится какая-то! То вой, то грохот! А когда Николка с Олесей на речке пропали, у плетня вашего следы диковинные видали и по участку продолжались! Что? Это все неправда! И если вы прямо сейчас не прекратите это фарфорство, у моей секиры... Разговор короткий. У тебя секира одна, а у нас одних колов два десятка. Все не перерубишь. Открывай! Быстрее, родимый, пожалуйста. Мы должны успеть. Тьма приходит к нам. Горе уже рядом. То твоя судьба. Не скрывайся прочь. Слушайся меня. Ты сильнее ночи. Зинаида, Ингвар, вы тут? Давайте без игры в кошки-мышки. Я видел, как внутри горел свет. Как вы сюда попали, разрешите узнать? А, и для чего у вас в руках кинжал? Попал довольно просто, на параконе. И прошу прощения за секцию забора, лично готов взять на себя ремонт. Но это все к черту. Там народ собрался, погром учинить хотят. Они уже у парадного входа. Ингвар. А, брат не допустит... Да сметут они вашего брата. И вас сметут. Так что лучше объясните мне, что тут творится? Люди говорят, слышали какой-то вой. И... Все, все. Убрал я кинжал, вот. Видите? Спрятал, нету его. Ну что тут происходит? Ингвар, думаю, можно сказать. Да что это изменит? Хуже не будет точно. Митя, идемте, я посвечу. Уж не знаю, что вы там себе напридумывали, но все дело в нем. Это что вообще такое? Землевозделывающий автоматон. Модель не трудитесь угадать. Он нашего с Зинаидой производства. Зинаида, так вы с Ингваром этим занимались? А вы думали, чем, простите? Да я что-то вроде этого и думал. Надо же, какая замысловатая конструкция. И плуг, и раздатчики зерна. А тут шланг для полива. И что, воет тоже он? Он, видите, акустическая система буря. Идеально против воронья. Умно, но, Ингвар, я видел, брат ваш побежал к воротам с секирой. Я... Не проще ли было показать людям ваше изобретение, объяснить все? В том-то и дело, Митя. Мы хотели с братом презентовать его на ярмарке. Включили и еле выключили. Он чуть не снес нам все торговые ряды. Пришлось в спешном порядке сворачиваться раньше времени. И мы уже неделю бьемся с тем, чтобы понять, что с ним не так. Но эта железяка просто не включается, и все. Как любитель автоматонов, я вас понимаю. Но для толпы с вилами и кольями эта история вряд ли будет убедительной. Они уже у парадного входа. И что же делать? Что ж, без жертв тут не обойтись. На башку ему срубите все! И на заборе повесь! Именем государя все в сторону! Цинель Карлович, вы в порядке? Пока-то, Аркадий Валерьянович. Господа, ваши действия незаконны. Немедля сложить колья и вилы и разойтись. Ежели ты начальник полиции... Так ты разберись в том, что происходит, а не гоняй народ почем зря. Немцы виноваты, что люди пропадают. Как видать, немцы. Я готов чем угодно поклясться, что в пропаже людей ни я, ни мой брат не виноваты. А чего ты тогда ворота открывать отказываешься? Покажи, что в амбарах не прячешь ничего. Мы и уйдем. Али не виновен, так пусти посмотреть. Не доводи до греха! Цинель Карлович, вынужден признать, если вы откажетесь, это вызовет уже у меня законные подозрения. И что прикажете? Пустить в усадьбу всю толпу? Выделите несколько человек, кому доверяете, и они пройдут в усадьбу для инспекции вместе со мной. А вас, Цинель Карлович, я попрошу проводить нас к амбару и продемонстрировать, что у вас в нем. Надеюсь, Аркадий Валерьянович, вы знаете, что делаете. Вон он, амбар! Мужики, на всякий случай, будьте наготове. Я уверяю вас, бояться вам совершенно нечего. Да что же это делается, братцы? Надо за подмогой бежать! Стоять! Свинель Карлович, объяснитесь, что это? Это... Брат, мы же еще не завершили испытания. Зачем ты людей позвал? Ингвар, скажем так, я никого не звал. Митя, а ты что тут делаешь? Ты же ушел спать. Я же говорил вам, что познаю прелести деревенской жизни. Вот, создали отличный автоматон для посевных работ. И пахать может, и сеять, и ворон распугивать. Чудо техники. Так чего было секирой махать? Сказал бы, что затеяли, и все дела. Простите, господа, это я убедила уважаемых штольцев держать нашу работу в тайне. Говорить заранее – плохая примета. А чего только не удумают чудо-юду такую. А поле засеять нам железяка ваша может? Право слово. Господа, еще не думал. Как видите, пока у нас шла напряженная изобретательская работа. Ну, мог бы сдать в аренду, скажем, рубль в час. Митя, спасибо. Да за что? Ну, вы же не Ингвара примчались спасать, я полагаю. Ну, конечно же, Ингвара. Очень он мне дорог. Сейчас уйдет народ, и мы тут же вернем все необходимые детали вашего пара-коня. Что ж, как я понимаю, с недоразумением покончено. Как есть покончено, ваше благородие. В таком случае теперь у меня к вам будет один очень важный вопрос. Кто первым подал эту идею? Держи его! Вон он! Пустите! Куда побег? Братья! Пустите! Иди давай, отвечай его, благородие! Вместе же пришли! Чего я, крайний, что ли? Все в ответе! Вот он, ваше благородие. Нас перебаламутил. Рассказал, что заезжего надысь мертвым нашли. И, мол, немцы во всем виноваты. А мы и послушались. Это правда? Ваше благородие! Так то не я придумал, не я! А кто? Так вот он! Он мне сказал, чтобы я людям глаза пооткрывал бы. Мол, правосудие дремлет, надо правосудию помогать. Да кто он? Помощник ваш, Зиновий. Как было не поверить? Остолопы. Дурни деревенский, черт вас всех побрал. Отпирай! Это я, Зиновий. Отпирай же! Беда! за штольцами не выгорело. Да что молчишь-то, Ирод? Ищейка столичная в два счета узнает, что это я мужиков подговорил. А там обоих на кол посадят. Давай, выпускай своих этих тварей. Уж они-то и с немцами, и со следователями справятся. Выпускай давай.